Да пусть на глаза ему не попадутся, не то шкуру с них спущу. Есть, Петр. А сам ты когда выступаешь? Выступаем вечерком. Ну, ночь по холодку веселее. Правильно. Будешь в Перятине, скажи Ильину, действует, мол, хорошо, молодец. Да скажи ему, пусть он беременную бабу свою сюда переправит. Есть у нас такой командир из местных учителей, с улыбкой сказал Петр Алеша. В начале восстания пришлось ему в сопки уходить. Оставил он беременную свою жинку дома, а белые пришли и всыпали ей 50 розок. Баба оказалась здоровой, не скинула, но он теперь ее всюду за собой таскает. Ты ему скажи, мы ее здесь убережем, никому в обиду не дадим. Скажу, Петр. Ну, прощай, Петр. Да я тебя поцелую. Игнат Васильевич облапил Суркова и, закрыв все его лицо медным своим волосом, поцеловал в губы. «Каков, а?» — сказал Петр, проводив его глазами. 64 года. Разве дашь? А кто это? Борисов Игнат Васильевич. О, замечательный мужик. Сам пошел в партизаны. 4 сыновей привел. 2 внуков и племянника. 8 бойцов из одной фамилии. А брат его Десятским в селе. Ну, с чем прибыл? Внезапно изменив тон, спросил Петр. Ругаться прибыл. Спокойно сказал Алеша. А разве есть за что? Петр круто остановился, и в холодноватых финского разреза глазах его точно взорвалось что-то. Ты, стал быть, считаешь, что работаешь настолько хорошо, что тебя уж и поругать не за что? Алеша вопросительно и насмешливо смотрел на него. Ага. Так ты, значит, приехал выправлять наши недостатки? Притворялся непонимающим Петр. Ну, значит, ты приехал помогать, а не ругаться. А ведь ты, бывало, поговаривал, что ничем, дескать, так не исправишь недостатков человека, как если хорошенько поругаешь его. С той поры ты, видно, помягчел? Ну, во всяком случае, рад слышать, что у тебя нет возражений против нашей основной линии, усмехнулся Петр. Вот именно что есть. Я приехал провести в жизнь директиву областкома. Сказал Алеша и встал. «Какого областкома?» Язвительно переспросил Петр. «Разве вы восстановили связи с тюрьмой?» «Связи с тюрьмой мы еще не восстановили. Но областной комитет все-таки существует». Сухо сказал Алеша, поняв, что Петр пытается оспорить его полномочия. Некоторое время они походили друг возле друга, жмурясь, фыркая, как коты, готовые подраться, и не приняли боя. «Ладно», — улыбнулся Петр, — «как на фронте дела?» «На фронте дела сейчас улучшились. Своей информации у нас, правда, еще нет, но, судя даже по белым газетам, на уральском направлении есть кое-какой перелом в нашу пользу. Областным комитетом это обстоятельство, кажется, не было предусмотрено». «Дурак», — тоненько сказал Алеша. Они снова взъерошились и походили друг возле друга и снова не приняли боя. «Что, Гришка?» Петр спрашивал о младшем брате Алеши маленького. Гришка по-прежнему у Вагранки, он твой сторонник. С улыбкой сказал Алеша, велел пожать руку и похвалить. Нельзя сказать, чтобы у парня был светлый ум. Вот что. А старики твои живы? Живы, живы. Папаша велел кланяться тебе. Да, видел я мамашу твою перед отъездом. Поцелуй, говорит его, Алешенька, послаще. Ну, стану я, говорю, целовать такую морду.